Глава 28. Ва-банк. Транспортник летел долго и неспешно, его винты словно вкручивались в вязкую ночь, проталкиваясь сквозь темноту. Марлену казалось порой, что самолет и вовсе на месте стоит. Но вот на востоке стал пробиваться слабый серый свет, предвещая восход негреющего солнца, и стало ясно, что движение в природе все-таки есть. Лес внизу и перелески были видны смутно, снег укрыл все приметы, вроде дорог. Лишь однажды внизу показался паровоз, тянувший за собой состав. Хвост дыма пластался над белым лесом, как серый шлейф. Линия фронта осталась позади, к тому же транспортник пересекал передовую далеко на правом фланге, где бои велись по остаточному принципу. Неожиданно показались два самолета. Одномоторные истребители. Сперва Исаев решил, что это все-таки немецкие мессершмитты прорвались, но нет, подлетели ястребки стремительных очертаний Яки. Они пронеслись под ПС-84, заходя с запада, сделали горку и вышли на перехват. В иллюминатор Марлен увидел проскальзывавший Як-1. Пилот в кабине показывал экипажу транспортника. «Следуйте за мной». «Какого?» — затянул Филоненко, привставая, но не договорил. Из кабины выглянул штурман. «Это не наши!» — крикнул он. «Приказывают садиться на какой-то лесной аэродром». «Радируй нашим!» — решил Михаил. Штурман скрылся за дверью, а Як, переставая уговаривать ПС-84, выпустил очередь перед самолетом. Дымные шнуры трассеров красиво прошили воздух. «Шатов!» — рявкнул Филоненко. «Действуй!» Штангист, раздобывший немецкий MJ-34, шагнул к двери. Марлен тотчас подхватился, чтобы помочь. Он распахнул дверь и ухватил Шатова за ремень. Морозный ветер бил в лицо, кожа сразу заледенела, а Николай, пошире расставив ноги, выдал очередь из пулемета. Пилоту Яка это очень не понравилось. Он завалился на крыло, норовя крутануть бочку, и Шатов продолбил под днищу истребителя, нашаривая бензобак. Нашарил. Горючее стало утекать, сеясь белесой морсью, и тут полыхнуло, огонь охватил хвостовую часть самолета. Як отвернул, а фонарь кабины открылся, и вниз вывалился летчик, раскрывая парашют. «Затворяй!» Шатов с Исаевым навалились на дверь и заперли. «Держись!» Марлен бросился на сиденье, цепляясь обеими руками. «Зуб даю!» — крикнул Михаил. «Это так нас Абакумов встречает!» Исаев посмотрел в иллюминатор. Второй истребитель держался слева и выше. Марлен понял, что пилот ПС-84 решил не дожидаться, пока на Яке выжмут гашетку и 20-миллиметровая пушка распишет транспортник. Самолет резко швырнуло влево. Моторы взвыли, и Дуглас Дакота поднялся вверх. У Марлена сбило дыхание. Похоже, что летчики хотели ударить истребитель снизу в днище. Но такой таран не прошел. Як скользнул вперед, выходя из-под удара. Тогда транспортник довернул, и лопасти левого винта врезались истребителю в хвост. Самолет сотрясся, грохот прокатился по фюзеляжу. Отчекрыжить оперение под корешок не вышло. Но управление истребитель лишился. Як полетел, нелепо виляя. Потоком воздуха его развернуло и бросило вниз. Неуправляемый истребитель закувыркался вниз. «Есть!» — заорал Марлен. Хотели бы пилоты истребителей сбить ПС-84, они бы запросто сделали бы это. Но наверняка приказ был иной. Посадить там, где надо. Живьем брать демонов. Только эта установка и помогла транспортнику победить Яки. Однако победа досталась очень нелегко. По самолету расходилась сильная вибрация. Скорее всего, одну лопасть на левом винте он потерял, а другие были исковерканы. Из кабины вывалился штурман. «Держитесь, как сможете. Будем садиться». Самолет стал сильно рыскать, заваливаться. Земля рывками приближалась. Лес, лес, лес. На деревья посадки не совершишь. Выйдет авиакатастрофа. Поляну бы, поляну. Внезапно показалась дорога, и ПС-84 устремился вниз, шатаясь и трясясь. Земля ударила под колеса, самолет стало заносить, но опустившийся хвост, елозивший по шоссе, удержал машину от разворота. Тут же надломилась левая стойка, самолет завалился на бок, ломая крыло. Единственный мотор остановился, и транспортник заскользил по снегу, гася инерцию. Съехал в канаву и замер. «С мягкой посадкой вас!» — прокряхтел Марлен. В перекошенном самолете дверь оказалась вверху. Кое-как открыв ее, разведчики стали выбираться наружу. Исаев сразу благословил свою проницательность. Не зря он прикупил войлочные сапоги-бурки. И перчатки пригодились. На улице стоял мороз. «Вот же ж, суки!» — глухо доносился голос Филоненко. «Перехватчики, мать их!» «Ленька, цел?» «Почти!» — простонал пилот. «Здорово ты его уделал! Своего же!» «Да какой он тебе свой! Это мы свои! Вылазь давай!» Оказавшись на дороге, стоять и ждать не стали. Пошагали вперед. Да не в развалочку, а энергично, чтоб согреться. «Шмуйловский, как ты?» «Живой. Бочину прострелили. Но на вылет...» «Крови вышло порядком», — сказал Стехов. «Ты все передал?» «Так точно. Сказал, что неизвестные истребители пытаются нас посадить, а мы сопротивляемся. Район примерно назвал. До Москвы тут недалеко». «Ага, недалеко. 40 км топать». Разведчики и пилоты поспешили вперед. Рацию Шмуйловского тащил Шатов. Ему было не тяжело. Удалились они от упавшего самолета не слишком далеко, когда за спинами послышался гудок. Их догонял автобус ЗИС-16. Пустой. Из окна водителя высунулся пожилой небритый дядька в ватнике и ушанке. «Это вы, что ли, с самолета?» — спросил он, не выпуская мятой папиросины. «Мы», — подтвердил Филоненко, — «подбросите?» «А чего ж, залазьте!» Когда все поспешно вошли и втащили Шмуйловского, водитель подмигнул. «На ту сторону летали?» — спросил он. «На ту. Еле долетели». «Ну не грабанулись же!» «А ты не боись, браток!» — обратился шофер к радисту. «Гнать не буду, не растрясет!» Автобус тронулся. Узнав у водила, куда их занесло, Шатов раскочегарил рацию и Шмуйловским слабым голосом вышел в эфир. «Материк, материк, я остров, прием!» Ответили почти что сразу. Сквозь шипение треск донеслось. «Остров, я материк, где вы? Почему не прибыли на аэродром?» «Материк, план Б, прямо в воздухе!» Объяснив, где они находятся, Шмуйловский запросил дальнейших указаний. Было приказано двигаться в сторону Москвы, где их встретят ЗИС-101 и грузовик. Радист без сил откинулся на спинку сиденья. «Товарищ командир, они передают, что план Б не отменяется». «Ясно», — посторожал Филоненко. Он не отдал приказ о готовности, поскольку разведчики и без того держали шмайсеры при себе, а Доржиев баюкал винтовку Маузер. Видать, опять стащил у немцев перед отлетом. «Не лады есть?» — спросил водитель, слегка поворачивая голову. «Есть немного», — неохотно признался Михаил. Подъезжая к Москве, Марлен заметил на дороге, что подходило к шоссе с левой стороны бешено несущийся ЗИС, за которым гнался грузовик трехтонка. В кузове стояли люди в форме и палили по ЗИСу. Когда лимузин, дрифтуя, вылетел на шоссе, Исаев увидел, что вся боковина испещрена серыми пятнышками попаданий. Но не дыр, машина была бронирована. «Это ЗИС наркома!» — подскочил Филоненко. «Шофер!» «Понял, командир!» — ощерился тот. «Держитесь!» Разведчики привычно растопырились, и автобус, подвывая мотором, понесся прямо на трехтонку. «Держаться!» Шофер выпрямил руки, напрягся, упираясь в баранку, и ЗИС-16 ударил бампером в задок грузовика. Тот слегка притормозил перед поворотом, машину накренило, а тут автобус. Грузовик опрокинулся, и стрелки полетели из кузова на дорогу. «Огонь!» — скомандовал Филоненко. Шатов сперва разбил окно, а уж затем выставил автомат. Исаев же открыл огонь прямо сквозь стекло, стараясь бить по ногам. Не было у него уверенности, что ситуация однозначна. Сыпанул пулемет, добивая Шмуйловского, поражая Стехова и Пашуна. Тут же Марлену стало не до раздумий. Очередь пошла на поражение. Доржиев сделал всего один выстрел, зато в голову пулеметчику. Еще чуть-чуть, и от храбрых стрелков остались едва ли четверо, усиленно тянувших руки вверх. «За мной!» — Филоненко выскочил первым и придержал Марлена. «Не спеши, ты нам нужен живым». «Слушаюсь, товарищ командир». Задом сдал ЗИС-101, и наружу вылез Берия. Он был без шапки, а на его голове был накручен бинт. Нарком шел прихрамывая. Следом выскочили двое офицеров с ППШ. Филоненко пошагал навстречу. Окна, побитые пулями, звук не задерживали. Так что Марлену все было отлично слышно. «Товарищ нарком, мы тут...» «Все правильно сделали, товарищ Филоненко. Это люди Абакумова. Они подъехали вместо того грузовика, который я ждал. А когда мы поняли, что дело нечисто, они открыли огонь». «Надо полагать, Виктор Семенович пошел ва-банк. Товарищ Исаев с вами? Все в порядке?» «В полнейшем, товарищ нарком. Груз с нами». «Отлично. А те яки, что пошли вам на перехват, тоже были посланы Абакумовым. Если бы им все удалось, то не стоило бы перехватывать меня». Поспешил Виктор Семенович, поторопился, ошибок наделал. «Возможно, оба пилота с истребителей живы, хотя мы видели лишь одного спрыгнувшего с парашютом. Их уже ищут. А эти с грузовика вы всех положили?» «Нет, четверо сдались в плен. Ликвидируйте всех. Нам есть с кого спросить». Когда Филоненко вернулся и спросил, есть ли добровольцы в расстрельную команду, Шатов с Исаевым сделали шаг вперед. «Гришку я им не прощу», — пробасил штангист. Марлен молча передернул затвор. Четверо стояли напротив опрокинутого грузовика, по-прежнему задрав руки. Исаев прислушался к себе. Страху, жалости не было. Он испытывал лишь легкую брезгливость. Выйдя из автобуса, он вскинул автомат и нажал на спуск. Шатов открыл огонь с подножки. Четыре нелепые фигуры зашатались и упали. Готовы. Берия обошел, прихрамывая автобус, и взглянул на водилу. Тот почтительно привстал. «Как машина?» — спросил Лаврентий Павлович. «Сам удивляюсь. Работает». «Тогда, товарищ Филоненко, грузитесь, соберите оружие и езжайте за нами». «Есть». «Товарищ Исаев поедет со мной. Груз с вами?» «Да, товарищ нарком, сейчас принесу». Марлен сбегал в автобус, подхватил заветный чемоданчик и поспешил обратно. Берия ждал его у лимузина. «Садитесь», — сказал он, — «и показывайте, что там у вас». «Вася, ты поезжай с разведкой». «Есть». На заднем сиденье ЗИСа стало и совсем просторно. «Абакумов совершил налет на ваш институт», — негромко проговорил нарком. Но Ковальков действовал грамотно и отбил атаку. А когда у нашего особиста сорвался перехват вашего самолета, он скрылся. «Ничего, найдем». «Непонятно», — задумался Марлен. «Я полагал, что тут интрига, и Абакумов хочет подставить вас, выслужиться перед товарищем Сталиным. Но затевать настоящие боевые действия...» Берия сузил глаза, отчего рана на голове дала о себе знать, и он сморщился. «Вывод один», — сказал нарком. «Абакумов затеял эту игру вовсе не для того, чтобы подставить меня. Он добивался своих личных целей». «Каких? А для чего ему занадобилось знание будущего?» «Власть». «Именно. Зная, кто что скажет, кто чего стоит и чего добьется, Абакумов мог действовать безошибочно. Например, помочь тому, кто победит в драке за трон после убийства товарища Сталина. И провернуть это не 10 лет спустя, а в ближайшее время. Возможности у него есть, мотив имеется. оставалось совершить преступление. «Ну, вы мне покажете, что у вас там или нет?» «Загружается, товарищ Берия». «Ага, готово». Марлен развернул ноутбук экраном к наркому и щелкнул мышкой. Шла какая-то постановка о восхождении Хрущева к вершинам, об аресте и расстреле Берия. Нарком в этой сцене выглядел достойно, потому Исаев и скачал пару мегабайтов. Лаврентий Палыч побледнел, но явно не от страха. Потом шла подборка инфы о будущем. Взятие Рейхстага, ядерный взрыв над Хиросимой, перекрытие Ангары, полет Гагарина, Ту-144, атомная подлодка, идущая в надводном положении, крейсер, стреляющий ракетами, военный парад на Красной площади, Афганистан, первый и последний полет Бурана. Берия смотрел, как зачарованный. «Значит, это все правда», — медленно проговорил он. «Признаться, я колебался еще 5 минут назад. Подумывал свернуть, но теперь я полностью во всем уверен». «А куда мы, собственно, в Сокольнике?» «Нет, на ближнюю дачу товарища Сталина».